и хотелось. «Сейчас возьму трут и кресало. Есть у меня, пошли». Рыжая бестия ткнула пальцем себе в пузо. Там висел кошель. «Ясно, там не деньги, а спички современные. Ох-охо, что из этой рыжей вырастет?» Плот рассчитан на четверых. Вчетвером и отправились. Пацаны, загорелые до черноты, получили от Герды монетки и, просияв, заработали самодельными веслами, как энерджайзеры с литиевыми батарейками. И минуты не прошло, как все были мокрыми. Глава 14. Событие 40. Отличный пойменный луг между рекой и сосновым бором они прошли быстро. Не очень широкая полоска травы человеку по пояс пыталась их задержать и запутать вьюнками разными, но мальчишки уже протоптали в траве тропинку, и теперь можно было идти нормальным шагом, не разгребая траву как воду перед собой и не выдергивая ноги из прочных, как проволока, стеблей вьюна. На опушке Иоганн остановился. Показалось, что наткнулся на опята. Растет кучка грибов, ножками срослись. Опята опятами, есть же луговые. Но колечек на грибах не оказалось, и сорванные грибки прямо на глазах стали синеть. Не, опята точно не синеют. Это не красноголовики. Что-то ворохнулось в голове Ивана Федоровича, но не удержалось. Отбросив грибки, он пошел дальше за нетерпеливо приплясывающей уже среди сосен Герды, да и пацаны конючили, мол, пошли быстрее к ужину домой, вернуться надо. В лесу тоже были грибы, не так чтобы ковром, но то тут, то там шапки белых грибов выглядывали с невысокой здесь травы. Как настоящий грибник с 50-летним стажем, Иван Федорович остановился, но Герда не выдержала и прикрикнула на него. «Пошли быстрее! Чего встал?» Решив собрать грибы на обратном пути, Иоганн пошел на запах моря. «Да, вот интересно. 3 дня прошло с прошлого его посещения берега, а запах гниющей рыбы и тухлых яиц как стоял, так и стоит. А может, и еще сильнее стал. Чего уж, могли бы и перегнить за эти солнечные теплые дни». Подходящую кучку сухих, совершенно ломких водорослей они нашли быстро. Она, куча эта, как специально, высилась среди песка чуть в стороне от общих наслоений. Герда тут же защелкала огнивом прямо над кучей, но искры не стали воспламенять порождение моря. Стихии разные. Пришлось насобирать упавшие сосновые ветки с сухими иголками, добавить распушенных прошлогодних шишек и немного сухой травы. Вот этот корм искрам понравился, и вскоре костерок весело потрескивал на песке невдалеке от выбранной кучи водорослей. Иоганн сам зачерпнул приличную охапку водорослей и взгромоздил на костер. Тот задымил и погас. Пришлось сначала начинать. На этот раз и костер развели больше, и водорослей стали поменьше кидать. Пошло дело. За час примерно они приличную эту кучу вчетвером пережгли. 4 метра квадратных основания кучи и около полуметра в высоту. Считаем 2 куба. Должно было по расчетам Иоганна получиться 0,5 куба золы. Не получилось. 2 раза меньше. Иоганн в принесенное с собой ведро деревянное сначала воды налил, потом вылил и набрал себе золы сверху на опыты. Зола горячая, а ведро – вещь недешевая и нужная. Получать жир всякими хитрыми способами Иоганн не стал. На утро он упросил бабку Лукерью отлить ему кружку масла льняного и выпросил старенький небольшой медный котел. Мобилизовав эту же парочку пацанов, ну и куда без рыжей бестии, они запалили за стеной замка на опушке леса костер. И когда вода вскипела, Иоганн стал потихоньку всыпать туда золу и все время помешивал. «Дай мне палку!» — потребовала Герда. «Ну а чего? Разделение труда. Он сыплет золу, Герда мешает, а пацаны собирают в лесу упавшие веточки и шишки и поддерживают костер в надлежащем тонусе. Когда зала кончилась и ставшая густой серой вода забулькала, Иоганн вылил туда масло. «Мишай, не ленись!» Рыжая, видимо, устала уже и еле шевелила палкой. «Или мне дай!» «Нет!» Встрепенувшись, девочка закрутила своим орудием в ускоренном режиме. Капли получившегося раствора стали разлетаться, и одна попала на руку самой Герде. Та взвизнула и бросила палку. «В воду срочно!» — схватил ее барончик и потащил к притоку Аа. Промыли, но волдырь образовался уже. «Жжет!» — стала дуть на руку рыжая бестия. «Еще бы, горячая щелочь! Все правила техники безопасности нарушили, а если бы в глаз, осталось бы без глаза!» Приложив подорожник, вернулись к костру. Процесс уже завершился. Сверху плавал бесформенный комок мыла. Не жидкий и не твердый, как камень, а такой чуть сметаны погуще. Иоганн подхватил его приготовленной заранее деревянной поварежкой и бумкнул в сколоченную Игнациусом из обрезков досок деревянную формочку. «Остынет и получится кусок мыла. А сколько он будет стоить?» Пацан, что постарше Емеля, осторожно потыкал в густую субстанцию веточкой. Где-то читал Иван Федорович, что когда через век примерно мыло появится в Англии, то будет стоить 3-4 пенса за кусок, то есть 3-4 куска шиллинг. Шиллинг – это 8-9 грамм серебра, но это в Англии. Здесь шиллинг весит чуть больше грамма, пусть даже 2. Получается, что... Эх... калькулятора нет. Около 2 шиллингов, наверное. 2 шиллинга вот за это? Герда забыла про руку, да и оба пацана склонились над формочкой. Для них просто огромные деньги. Емеля даже прутик отдернул, еще поцарапает. Нужно сделать несколько кусков и попробовать продать в Риге. Сейчас мыло только жидкое продают, и им мыться невозможно, сильно кусачее. Иоганн уже испробовал. У мачки был кувшин с жидким поташным мылом. Парень себе на ладошку налил, и пока дошел до рукомойника нового, у него ладонь жечь начала, а потом красное пятно осталось. Да и сейчас еще не прошло, хоть это было 3 дня назад. Настоящий химический ожог, как сейчас Герта заработала. Таким мылом можно только одежду стирать и лишь по чуть-чуть добавлять в ванну. «Вы никому не говорите, пусть нашей тайной будет, а то все захотят мыло делать и останемся без денег. Могила!» «Могила!» — сипящим шепотом выдали пацаны и пацанка. Лучшим мылом считалось кастильское. Оно продавалось в брикетах и стоило 4 пенса за брусок. Более дешевое местом английского производства — оно было белым, серым и черным, использовалось как наше хозяйственное, но было при этом жидким. Да, в средние века было привычное нам жидкое мыло, вот только мыть руки таким мылом было нельзя. Они быстро покрывались волдырями, и кожа трескалась. Бочка такого мыла в 13 веке стоила 13 шиллингов 4 пенса. Событие 41. Обидно, наверное, да и неожиданно, хотя... Нет, все равно обидно. Еще и 2 недель не прошло с того момента, как им сообщили о гибели отца и мужа, соответственно, фрау Марии, а Иоганн уже застукал ее обжимающуюся с киселем. Точнее, это он ее лапал за титки, но ведь мачеха не сильно трепыхалась. Мамолог, блин, нашелся. Мастопатолог. Иоганн решил еще раз в сундук ботянки в его спальне заглянуть. Он в первый раз, когда деньги искал, не додумался до простой вещи проверить, а нет ли в сундуке двойного дна или стенки там. Смотрелась эта мебель солидно. Это более 1,5 метра в длину, 1 метр в ширину и 1 метр примерно в высоту. Крышка была не покатой, как обычно сундуки изображают, а плоской. Иоганн вполне бы на таком и спать мог, уместился бы. Утречком, умывшись и поменяв паклю в носу, барончик поднялся на 3-й этаж донжона. Никого там быть не должно. Через 10 минут примерно Лукиря должна завтрак подать. И по заведенному обычаю все заранее приходили в столовую и там беседы беседовали. Отца не стало, но привычка осталась. По крайней мере, обе Марии спускались в обеденный зал, как обычно, заранее. Поднимается, значит, пацан на третий этаж, а там из кабинета отца какие-то звуки непонятные слышатся. Двери на третьем этаже нет, просто проемы в стенах. Иоганн добрался по площадке, идущей к бойницам до кабинета барона Зайцева, и один глаз подглядывать сунул. А там Кисель напал на мачеху сзади и обеими загребущими руками ее за грудь лапает. А баронесса стоит, запрокинув голову к сводчатому потолку и задом ворочает, якобы освобождаясь от приставаний. А на самом деле не кричит, не зовет на помощь, даже у своей тезки Девы Марии не просит помощи. Бардак! Пришлось ретироваться, не обследовав сундука. На завтраке мачеха, как ни в чем не бывало, расспрашивала управляющего о видах на урожай. А зимых, как объяснил Отто, было посеяно не очень много, половина от обычного. Вышел указ ландмейстера четверть земли оставлять под пар. Хольт ругался, а Кисель сообщил дамам, что и именно из-за этого указа и введения трехполя и начались волнения в Жемайтии, которые и переросли в восстание теперь в войну. Иоганн слушал, не закрывая рот от удивления. Оказывается, столько бед на его голову свалилось из-за того, что немцы решили ввести более прогрессивную модель земледелия. Ни о чем подобном он в будущем не слышал. Интересно, а кто до этого додумался? Может, какой другой попаданец изгаляется? Так-то при современном способе обработки земли переход на трехполе и выделение части земли под пар – вывод далеко не очевидный. А что с урожаем, немного не доходящим до хозяйского тона, поинтересовался Юрген фон Кессельхут. Рядом с Иоганном сидел Мартин фон Бок, учитель Иоганна. Он удержал за руку Отто и поведал окружающим, что обошел все поля и сделал вывод, что урожай яровых намного меньше будет, чем у них в Эрфурте в Тюрингии. Отто Хольте скрипнул зубами и пробурчал что-то невнятное под нос себе. «Это же южнее гораздо. Конечно, там лучше урожай», — решил поддержать своих Иоганн. «Но мы 2 дня назад колесным плугом полосу одну вспахали, туда навоза наносили и золы из печей. Посмотрим на следующий год». «Иоганн, мы за столом, а ты о навозе. Это неприлично!» Датчанка прикрыла нос платком, словно до нее запах долетел при упоминании о навозе. «Запах и правда долетел. Так он и не улетал. Строить огромную конюшню с наветренной стороны с запада от донжона было глупостью, особенно если учесть, что окон нет. Летом просто дыры, а зимой вставляют рамы с бычьим пузырем. Так что и конюшней в столовой воняло, и стаи мух над завтракающими кружили, норовят кусить от куриной ножки раньше человека, взявшего ее с блюда». Монах Растрига и недоучившийся студент в замке обжился. Ходил на реку купаться, обошел все поля и леса вокруг, облазил амбары и конюшню, всюду нос свой успел сунуть. Надо отдать должное Мартину. Он хорошо учил барончика латыни и греческому. С математикой не задалось. Ее Иван Федорович точно лучше недоучки знал. Если сильно напрячься, он и интегралы с дифференциалами вспомнит, и как матрицы считать, а тут простое деление и умножение. При этом нет таблицы умножения, или фон Бок ее просто не знает, как не знает и правил сокращенного умножения. Но всему этому Иван Федорович Растригу учить не собирался. Как он сможет объяснить свои знания? Просто решив несколько детских примеров и задач, он махнул рукой на Мартина, мол, «Этому меня отец научил, давай не будем тратить время на математику». Событие 42. «Узнал я, Иоганн, найм рыцаря стоит 2 шиллинга в день, сержанта – 0,5 шиллинга, а арбалетчика или лучника – 0,25 шиллинга. Тоже все это в день. Я не знаю точно, как обстоят дела теперь у вас с деньгами, но даже мне понятно, что такое копье, которое увел барон с собой, стоит за год больше, чем ваше баронство. Да не просто больше, а в разы больше. Думаю, для охраны замка нанимать, если вам кого-то, только 3-4 лучника или арбалетчика, да и то не больше, чем на пару месяцев». Святой отец вернулся только из поездки в Ригу. Не по наследству ездил, свои дела, что-то с книгами. То ли купить хотел, то ли ему обещали выдать из епископской библиотеки. Темнил, отправляясь в Ригу, их преподобие. Книги он привез, целых 2. Огромные, толстые, обтянутые кожей и с медными уголками, даже с застежкой медной. Дорогущие должно быть вещи, и видно, что очень и очень не новые, древние. Греческий еще так себе знал Иоганн, но одна точно пятикнижия Моисеева. Моисей он на любом языке Моисей, а Певтотехос тоже понятно. Певта — это 5, а еще Певтотехос созвучно с Библиотехос. Вторая книга на латыни. Генезис — начало, происхождение. Ага, так это то же самое. Интересно, зачем святому отцу 2 одинаковые книги? Сравнивать? Ладно, его дело. Но хорошо, что добыл, будет на чем языки практиковать. Иоганн сразу удочку закинул, дескать, почитаем. Преподобный Мартин рожу скукожил. Шадина говядина. Когда перейдешь в истинную веру? Не, наоборот. Должен прочитать на языке создателей Библии и проникнуться. «Нет, не наоборот. Книги ценные, мне выданы для дела». «Точно, ясно, почему одинаковые. Все же будет сравнивать переводы с иврита на греческий и латынь. Видимо, непростой человек, святой отец Мартин, раз ему такое дело поручили». «А что по наследству и опекунству?» Вопрос уже серьезно стал Иоганна волновать. Вечером он вновь полез к сундуку, а там опять обжимания и даже уже поцелуи. Так и до свадьбы дойдет. А потом Мария родит мальчика. Выздоравливает его высокопреосвященство. Через неделю обещал принять. Я с ним имел короткую беседу. Он мне поручил... Неважно. Через неделю поедем в Ригу. В этот день, кроме этого, в целом неплохого известия, случились и 2 очень даже хороших события. Да чего уж, просто замечательные события. Матильда час назад вынула у него из носа паклю, осмотрела, обнюхала, выдала плошку густой коричневой мази и сказала, что заживает. Почти зажила, и паклю больше совать в ноздри не будет. Иоганн и сам чувствовал, что вкус крови во рту больше не появляется. «Можно бегать, прыгать, кувыркаться?» — решил узнать пределы дозволенного пацан. «Хрен тебе, заворотник!» — почти этими словами огрызнулась ведьма. «Крапивой бы тебе позаду! Раньше, чтоб глупости не делал! Крапива она знатно бесов изгоняет! Спокойно ходи, ешь, как я тебе и говорила, жидкую пищу, и не вздумай на коня забраться, дай зажить! Месяц смучилась с тобой, понять не могу, почему так долго!» Господь, видимо, наказывает или воспитывает. Вон, ты почти нормальным стал. Выбил Гришка из тебя дурь, царствие ему небесное. Шел по улице Кемерна Иоганн не с раздутым и забитым носом, а с нормальным шнобелем, все еще опухшим немного, и наслаждался обилием запахов и необычным состоянием, что дышать можно носом, а не только ртом. Благодать! Пришел к дому старосты, который сопровождал святого отца в Ригу, и сразу с порога с допроса начал под пытками. В смысле, поскользнулся на какашке конской и, падая, руками стал махать. Ну и заехал старости в солнечное сплетение. Тот рядом на землю плюхнулся и мычит. «А чё? Нефиг какашки разбрасывать! Где немецкий орднунг? Где образцово-показательный порядок и чистота? Какой пример молодежи староста показывает?» Пришлось раздеваться, закутываться в покрывало и ждать, пока жена Георга Гретта постирает одежду его, всю конскую навозом и сгвозданную прямо на кучу яблок приземлился спиной. Плюс тоже есть. Куча большая, падение смягчило. «Продал я весь янтарь», — Рядом сидел голый по пояс вояка. Шрамы у него, оказывается, не только на морде. Весь в шрамах. И на груди два, и на спине один, и еще дырка, затянутая в боку левом. И мысль пришла сейчас хорошая в голову Ивана Федоровича. Даже про янтарь с деньгами на время забыл. «Георка, у тебя знакомых нет? Воинов, я бы в замковую стражу парочку взял. Не обязательно целых и здоровых, но и не совсем бесполезных. Поселим в русской деревне. Там сейчас вдов много образовалось. Денег платить не буду, нет. За счет своего хозяйства, как и ратники отца, будут жить. Поспрашиваю. Один есть. В Риге живет у брата. Дом ему жемайтийцы сожгли вместе с женой и двумя детками. Он чуть не в себе сейчас. Может, Матильда вылечит? Приводи, я договорюсь. Если вылечит, то возьму, а нет, так нет. Хуже ему от того точно не будет. Привезу. Держи деньги. Тут 17 марок и 3 шиллинга. Свою долю в 2 марки 10 шиллингов я взял уже. Будет еще янтарь. Весь оружейник обещал забрать. Вот. Иоганн протянул маленький мешочек. Так, уборочная. Пацаны помогают родителям. Это Герда инициативу проявила, 3 девчонок сгоношила. И сам Иоганн с ними собирал. «Слезы!» — заглянул в мешочек староста. «Уборка урожая, знаешь же, вот закончится!» «Ох, не скоро! Обмолот потом, потом! Да с месяц еще не разгибая спины!» «Ну, подождем! А это что в мешке?» «Это твердое мыло из Кастилии!» «Мыло? Из Кастилии? А откуда оно у тебя? Ты, Иоганн, ограбил купцов, что ли, или корабль на берег бури выбросила?» «Так нет, и бури не было. Хорошая погода стоит, да и узнал бы я первый». «Отец с прошлого похода привез». «Врешь. Я с ним же был, и я знаю, как пахнет и выглядит кастильское мыло. Это без печати, и запах странный». «Точно странный». Иван Федорович решил